Часть первая. Покидая туманный Альбион. Милая, ты знаешь, я был бродягой. Я обожал мотоциклы и рисунки сигаретного дыма на облаках. Ты писала на мосту закат акварелью, а я залез на фонарный столб и случайно перевернул твой мольберт. В тот день ты пыталась укротить свой страх темноты мазками кисти, но вместо этого одним только взглядом укротила меня. А я заступил на стражу твоих сновидений. Ты впорхнула в мое холостяцкое прокуренное гнездо, будто мотылек, увлеченный огнем. Но я никогда не играл тобой. Я потушил пламя, чтобы не опалить тебе крылья, и оставил его только в своих глазах. Потому что иначе смотреть на тебя попросту невозможно. Простыням всегда было и будет жарко от нашей любви. Пары с полотен всех музеев мира всегда будут завидовать нашей страсти, но только им я позволю глядеть на твои пылающие щечки. Пусть они взирают на нас через призму столетий и отчаянно желают ожить, чтобы испытать то самое чувство, за которое бились прежде на рыцарских турнирах, стрелялись на дуэлях, продавали душу, а теперь пропивают печень. Твоя рука так идеально помещается в мою ладонь, что иногда мне кажется, Микеланджело был бы не против снять с наших сплетенных пальцев слепок. Видишь, милая, я учусь. Хоть и по-прежнему считаю, что целуюсь лучше, чем тот парень с твоей любимой картины Густава Климта. Мой пульс стал эхом твоего, а стрелки моего циферблата в панике мечутся по кругу, потому что времени, проведенного с тобой, всегда мне будет бесконечно мало, но оно несется вперед безбожно быстро. Твое дыхание слаще дыма, и я пьянею от тебя сильнее, чем от бурбона, впрочем, он и не нужен мне больше. Милая, ты знаешь, я был бродягой, и никто не учил меня, как правильно писать клятвы. Мой шафер велел загуглить. Вот и сейчас он обреченно вздыхает, думая, что у меня ничего не выходит. Но я все равно рад, что его не послушал. Я шатался по этой жизни в вечном пьяном бреду, пока не появилась ты. Ты и есть моя клятва, мой цветок, который я выкрал из райского сада и навсегда забрал в свое сердце. Я надеваю на твой палец это кольцо и обещаю, что буду держать твою руку, пока не закончится Млечный Путь. Я буду любить тебя, пока не замерзнет солнце. Я буду твоим мужем, пока мой прах не растворится во Вселенной. Это все, что я хочу сказать тебе, Мэри. Я был бродягой, ты сделала меня человеком. Твоя любовь подарила моему сердцу дом. Хорошо, что на свадьбах принято плакать. На вкус все слезы одинаковы. Никто не поймет, радость это или печаль. Я не Мэри, и это не моя свадьба. Я лишь подружка невесты на свадьбе того, кому принадлежит мое сердце. Глава первая. Счастливая невеста. Бекки. Получить бриллиант в уникальной огранке на безымянный палец от Дерека Блэкшера и выйти за него замуж в платье от Элли Сап в 45 Парк Лейн, одном из самых дорогих отелей Лондона с видом на Гайд-парк, мечтала каждая девушка. Я была к этому ближе всех, пока не появилась Мэри Траут. Очаровательная художница, чьи пальцы были вечно заляпаны краской. Дерек коллекционировал талантливых людей, и я была венцом его коллекции, пока несчастный случай не столкнул меня с пьедестала. Затуманенным слезами взором я обвожу собравшихся на церемонии гостей. Родители Мэри и Дерека сидят в первом ряду. Всю жизнь они вращались в разных кругах, но теперь их разделяет лишь золотистая ковровая дорожка, усыпанная лепестками роз, по которым совсем недавно ступали босоножки Мэри от Джимми Чу. За ними ряды многочисленных родственников с трогательно блестящими глазами. Клятва Дерека взволновала даже самые непреклонные души. Церемония проходит на крыше отеля в лучах закатного солнца, которое красиво подсвечивает бутоны роз и листики эвкалипта, которые обрамляют арку. Вдобавок, оно озаряет совершенный профиль Дерека и устремленные на него влюбленные глаза Мэри. Но в их сторону я стараюсь больше не смотреть. Подружек невесты четверо, и у каждой ароматный браслет из эустомы и кустовых нежно-розовых роз. Отличительный признак подружки невесты. Но проблема в том, что я ей не подружка. Меня позвали четвертой, чтобы на фотографиях была симметрия. По две девушки с каждой стороны от Мэри. Но мне думается, это была задумка ее старшей сестры. Галантно и изящно указать мне мое место. Первое с конца. Я всегда буду рядом, но больше никогда не окажусь достаточно близко. Как и никогда не смогу разорвать жизненных пут, что сплели наши с Дереком руки. Я перевожу взгляд на его шафера, лучшего друга, за которым он ринется и в огонь, и в воду, и в попойку. Шкаф высотой в 6,5 футов заслоняет собой половину арки, а костюм трещит на нем по швам. Его дымчато-серые глаза подернуты пеленой скупой мужской сентиментальности. Непослушные темные кудри разметал по массивному черепу легкий ветерок. Прямоугольный подбородок движется из стороны в сторону, и я точно знаю. Он ковыряет большой палец, спрятав руки за спину. Декстер гиперактивен, как большой ребенок. Стоять неподвижно для него — изощренная пытка. Старшая сестра Мэри косится на него всю церемонию. Видимо, хочет исполнить ритуал. Главная подружка невесты спит с шафером, чтобы брак молодых был крепче. Но ей совершенно не о чем переживать, по двум причинам. Первая — Дерек ко мне не вернется. Слишком больно. Вторая — Декстер слишком сильно любит меня, чтобы пойти у нее на поводу. Ведь я его младшая сестра. Вейлен, Бруно и Рэндалл — друзья еще со школы. Ведут себя на удивление чинно, стоя рядом с Декстером. Бруно прямо напротив меня. Я не выдерживаю сочувствия в его взгляде и снова отвожу глаза к гостям, которые завороженно внимают трогательной клятве Мэри. Нахожу среди присутствующих Шарлотту. Ее усадили за бабулей в широкополой шляпе с перьями, так что она вынуждена качаться из стороны в сторону вместе с ветерком, чтобы разглядеть церемонию через эту конструкцию. Когда она ловит на себе мой взгляд, ее худое личико вытягивается еще больше. Она смахивает с плеча завитый локон густых каштановых волос и выпрямляет спину. Теперь Лотти смотрит на меня поверх шляпы с перьями, и в ее васильковых глазах отражается моя тоска. Три крупные слезы выкатываются из моих глаз одна за другой. Дорогой, я никогда не причиню тебе боль. Мягкий голосок Мэри срывается, и я оборачиваюсь на нее ровно в то мгновение, когда ладонь Дерека с нежностью накрывает ее дрожащие пальчики. Во взгляде бесконечная любовь и благодарность. Мэри Траут залечила его душу. Душу, которая была истерзана мной. Дерек и Ребекка. Да, одни наши имена в тандеме звучали, как рев двигателя мотоцикла. Со мной Дерек пил с локтя текилу, купался ночью голышом в общественном бассейне, целовал меня на Таурском мосту. Я приоткрывала рот, а он выдыхал мне в губы кольца сигаретного дыма. Мы гоняли на одном мотоцикле вдоль Темзы и разрывали рокотом улицу Стрэнд. Наша жизнь была беспокойной, красочной и буйной, и я никогда бы не подумала, что Дереку захочется покоя. Но он обрел его и обрел вместе с Мэри Траут. Отдал свой мотоцикл Бруно, снял кожаную куртку и закинул ее в дальний угол шкафа. И вот теперь Дерек не сводит влюбленных глаз со своей без двух минут жены, мой благородный, мужественный рыцарь. Когда Мэри смахивает со щеки слезинку и вверяет ему свое сердце, они оба забывают об одном. В его руках уже есть одно — мое. Дерек мне его так и не вернул. Даже капризный лондонский сентябрь благоволит этому браку. Дождевые тучи словно ждали момента, когда последний гость покинет крышу и спустится в просторный банкетный зал. Когда звучит первый тост за молодых, тяжелые капли начинают биться в огромные окна. «Дождь — это к счастью!» — кричит Брунно, главный почитатель всех примет. И гости подхватывают. «К счастью!» Первый танец молодых лишает мое разбитое сердце даже шанса снова собраться воедино. Они танцуют под «I will be» группы Стэнфорд. Песню, что я орала во все горло, намывая окна в родительском доме 10 лет назад, когда мне было 12. Стэнфорд. Немецкая рок-группа. Сестра Мэри смахивает со щеки несуществующую слезинку и планирует пригласить на танец Декстера. А Дерек кружит Мэри под роскошной хрустальной люстрой, и подол ее платья утопает в густом дыму, который пустили по полу специально для их волшебного вальса. Мэри Траут. Стройная миниатюрная блондинка с фарфоровой кожей и пронзительными голубыми глазами, покорила не только сердце Дерека. Если бы не его безапелляционная жадность, она бы стала женой Бруно, Вэя или Рена, да кого угодно, только не моего Дерека. Но нет. Он готов был пасть перед ней на колени еще в их первую встречу на мосту Миллениум. Я видела. Я сидела позади него на мотоцикле, когда он дал по тормозам. Я икала от хохота, глядя на его пьяные кривляния перед девушкой с этюдником. Тогда, 2 года назад, я думала, мы еще возможны. Но сейчас я вижу Дерека, который, прикрыв свои янтарные глаза, тихонько подпевает на ухо Мэри строчки из теперь уже их песни. Вижу, как Мэри проводит пальцами по его коротко стриженному затылку, и он покорно поддается навстречу ее сияющему лицу. Когда же он целует ее, нежно и пылко одновременно, я нервно всхлипываю и залпом осушаю бокал шампанского. «Бекки, закусывай!» — шепчет Лотти, придвигая блюдо с тарталетками. «Отсидим танец невесты с отцом и уйдем отсюда, обещаю». Я поднимаю на нее затуманенные алкоголем и слезами глаза и покорно запихиваю в рот изысканную закуску с крабом. Не успеваю я прожевать, замечаю, как нетрезвой поступью в нашу сторону движутся Декстер и Рен. «Бычков потянуло на романтику», — грустно усмехается Лотти и покорно протягивает руку блаженно ухмыляющемуся Декстеру. «Парни вот уже 8 лет, как сдали форму бычков школьной команды по регби, а от прозвища не отмылись до сих пор». «Нет-нет, проваливай», — ворчу я Рену. «Он самый неприятный из всех друзей Дерека и Декстера. Грубое, неоттесанное животное, которое даже в смокинге выглядит, как бобер на плотине». «Бэкси, ты похожа на раскисшую селедку!» Игнорируя мои протесты, сообщает Рен и вытаскивает меня из-за стола. «Сколько раз повторять? Не называй меня Бэкси. И ты мог хотя бы побриться?» Бубню я, вытаскивая из-под его ботинка подол своего платья. «Это все-таки свадьба!» «А ты могла бы не критиковать меня хотя бы сегодня? Ты столько лет мне по мозгам ездишь!» — парирует Рен. «Он не танцует. Он будто проламывает мной ветки в чаще леса. Не бобер, а медведь!» «Расслабься, Бэкси. Пора бы уже. Это свадьба. Все. Конец. Конец». Меня накрывает новая волна боли, и я с силой толкаю Рена в грудь и бросаюсь к дверям. Пробегаю мимо своего брата, который травит анекдот на ушко Лотти, мимо сестры Мэри, отчитывающей официанта за грязный бокал, мимо Дерека, который нежно целует свою жену. Мне нужен воздух. Воздух, в котором не витает аромат любви с яркими нотками счастья. Я распахиваю стеклянные двери, ведущие во внутренний двор, и вырываюсь в дождливую лондонскую ночь. Оказывается, я не дышала все то время, что неслась от столика для лучших друзей до этой желанной темноты. Холодный ветер кусает мои голые плечи и размазывает слезы по щекам, а я все плачу и плачу, подставляя лицо пустоте. Слез так много, что мне кажется, это дождь прорвался сквозь крышу и теперь умывает меня своими ледяными пальцами. Я стаскиваю цветочный браслет и швыряю его в урну к сигаретному пеплу. Мэри позаботилась обо всем. Она сама заказала нам, подружкам невесты, платья. Не хотела, чтобы мы тратились на эти дорогие обрезки ткани цвета пыльной розы. Пыльная роза. Оттенок, который всем идет. Но я сама ощущала себя пыльной розой, которую подарили, поставили в воду и забыли. Навсегда. «Бекки?» Я оборачиваюсь. Кольца надеты, клятвы вечной любви произнесены. Теперь я могу показать свою боль. Ведь путь назад засыпан рисом и белоснежными лепестками роз. О, Бэкс. Декстер шагает ко мне, чтобы обнять, но я выскальзываю из его рук и опускаюсь на крыльцо. А он набирает в грудь побольше воздуха, расстегивает фрак и садится рядом со мной на холодный камень. Потом вытаскивает из внутреннего кармана фляжку, опрокидывает в себя содержимое, достает сигарету и закуривает. «Теперь давай», — выдыхает он вместе с дымом. И я рыдаю во весь голос, уткнувшись лбом в его широкое плечо. «Тебе нужно забыть его, Бэкс», — спустя какое-то время произносит Декстер, задумчиво перекатывая между пальцами сигаретный бычок. «Уезжай. Живи дальше, как это сделали мы все». «Разве ты смог забыть Элси?» — тихонько всхлипываю я. Декстер молча берет мою руку, сжимает ее в кулак, оставив свободным только большой палец, и проводит им по своему запястью. Ободком вокруг него тянется шрам. 3 года назад мой брат пытался покончить с собой.